Где не считаю, мир вокруг не замечаю. Время мимолетно тает, жизнь любви кто успевает. Я тебе не считаю, мир вокруг не замечаю. Время мимолетно тает, жизнь любви кто успевает. На своих мечтах словно птица в небе, и парю в облаках, мечтая о победе. Победе над собой, над этим эгом. Мешают жить и любить, как прежде. Мысли о тебе мешают мне парить. Я любил тебя, но время не остановит. Не хотела быть со мной, но это невозможно. Для тебя любовь — это всего лишь капли слез. Я не хочу быть, как ты. Идили с тобой мечты. Достаюсь в глубине души. Чувство боли и вины. Ночь наступит без тебя. Перестань искать меня. Я тебе не считаю, мир вокруг не замечаю. Время мимолетно тает, жизнь любви кто успевает. Я тебе не считаю, мир вокруг не замечаю. Время мимолетно тает, жизнь любви кто успевает. Я в своих мечтах ночной я один ночусь. Порождаю сна твое пророчество. Но мне не достичь успеха в жизни. Я не становлюсь твоими домыслами. Превращая мысли, цель, иду вперед. Не хочу бороться с твоими комплексами. Управляю жизнью, как автопилот. Я тебя любил, время не со временем. Я не хочу быть, как ты. Идили с тобой мечты. Достаюсь в глубине души. Чувство боли и вины. Ночь наступит без тебя. Перестань искать меня. Я тебе не считаю, мир вокруг не замечаю. Время мимолетно тает, жизнь любви кто успевает. Я тебе не считаю, мир вокруг не замечаю. Время мимолетно тает, жизнь любви кто успевает.